организовали в Гуляйполе и по району гайдамацкие курени. Шовинисты взялись за эту организацию. Телефонограмма была подписана Шрамко. Телефонограмма помогла мне выйти из Александровского революционного комитета и поспешить вернуться в Гуляйполе. Сделав официальный письменный от имени гуляйпольского отряда отзыв меня из революционного комитета, я пошел в комитет вручить этот документ куда следует и проститься. В комитете мой отзыв был принят неодобрительно, президиум осудил его, но сдержанным тоном. Когда же я объяснил причину и цель моей со всем отрядом немедленной поездки в Гуляйполе, то председатель ревкомитета товарищ Михалевич позвал меня в особый кабинет и излил мне свою радость по поводу того, что я спешу в район. «Ваше, товарищ Махно, присутствие в Гуляйполе теперь больше, чем необходимо», — сказал он мне. «Кроме того, вам, кажется, известно, что мы по проекту из центра думаем разбить Александровский уезд на две административных единицы, и есть отметка, что одна из них будет организована под вашим, товарищ Махно, руководством в Гуляйполе». Я ответил своему благодетелю, что это не обольщает меня, что это расходится с моими взглядами на дальнейший рост и развитие революции. «Кроме того, это ведь вопрос будущих ваших успехов, не правда ли?» — заметил я товарищу Михайлевичу. «Но наши успехи обеспечены. С нами все рабочие и крестьяне, они везде уже все держат в своих руках», — воскликнул мой вчерашний коллега по комитету. «А вы телефонограмму ко мне из Гуляйполя прочли?» «Вы поняли, о чем в ней сообщается?» — сказал я ему. «Ах, да! Так лучше оставим этот разговор на после», — заметил я ему. «А сейчас распорядитесь, чтобы комендант Екатерининской станицы приготовил к 16:00 эшелон для погрузки отряда гуляйпольцев». Сейчас же было отдано об этом распоряжение. Я поговорил еще с ним и другими членами комитета с участием анархистки Никифоровой. Говорил я касательно чисто революционно-боевого положения на районе, а затем, распрощавшись со всеми, уехал на станцию. Через несколько минут подъехали к станции члены ревкома на автомобиле и анархистка Никифорова на лошади. Они подъехали попрощаться со мной и проводить отряд. Еще раз перебросились мы парой двумя словами с ответственными представителями революционного комитета, а затем отряд спел анархический марш, и мы тронулись в путь. Глава 9. Упразднение земской единицы, выделение революционного комитета из состава совета, добывание средств на революционные нужды. За то время, что я с рядом энергичных революционных крестьян, рабочих анархистов и сочувствующих анархизму беспартийных революционеров отсутствовали из Гуляйполя, последнее обзавелось гостями, агентами Центральной Рады. Гуляйпольскими собственниками-землевладельцами, которые на войне получили чины прапорщиков и теперь были командированы по селам и деревням, чтобы развить идею крайне шовинистического украинства и его главного оплота гайдамаччины и вильного казачества. Мы приехали в Гуляйполе ночью, и в ту же ночь мне сообщили солдаты-фронтовики, что у них было общее собрание, на котором агенты Рады выступали и освещали боевую готовность войск Центральной Рады, группирующихся на Подоле и Киевщине. Они призывали фронтовиков организоваться здесь и взять власть в свои руки над безвластным районом. Для помощи этому делу собранию был подан через именовавшего себя максималистом фронтовика Вульфовича ряд анонимных записок, указывающих, что существует в Гуляйполе и на районе какое-то богатое общество, которое может регулярно оказывать организации фронтовиков денежную помощь и так далее, и так далее. Я решил арестовать максималиста Вульфовича. В час ночи я пошел к секретарю группы анархо-коммунистов товарищу Калашникову. С ним вызвал ряд товарищей и, обсудив все, о чем я был информирован солдатами-фронтовиками, мы максималиста Вульфовича арестовали. Он запротестовал, заявляя, что обратится с протестом в группу АК. Он знал, что я о своих действиях на общественно-революционном посту от времени до времени делаю доклады группе и вместе с нею решаем, не противоречат ли мои действия той нашей общей задаче, которую мы, как группа революционных анархо-коммунистов,